вырваться из окаянной коммуны, предел мечтаний любого советского человека. Мотаясь по правительственным банкетам, конечно, я могла ее выпросить у кого-то из вождей, чокаясь с ними рюмкой водки. Но я скорее бы откусила себе язык, чем унизилась до попрошайничества у надменных истуканов. И все ждала, что театр предоставит мне какое-нибудь жилье. Дирекции было известно, в каких условиях я живу. Но вечный жилищный кризис в стране привел к тому, что даже в Большом театре, принимая артистов на работу, их предупреждают, что жилплощадью театр не обеспечивает. Да кто же тогда, черт возьми, обеспечивает? Ведь частников нет, все принадлежит государству. А вот крутись как хочешь. Заводи нужные знакомства, давай взятку или плати натурой, то есть попросту переспи с кем нужно. Когда-то дирекция имела возможность обращаться с просьбами лично к Сталину, к хозяину. Теперь же впереди уже маячило какое-то коллективное руководство, а там поди разберись, у кого выпрашивать жилье для вновь поступающих солистов. Да, новому правительству было и не до театра. Там шла борьба за власть. Поэтому в Большом театре вплоть до конца 60-х годов было общежитие, где молодые солисты оперы и балета годами жили по нескольку человек в одной комнате. Если принимали в театр молодую супружескую пару, то муж жил в общей комнате для мужчин, а жена – в общей комнате для женщин. Естественно, что брак часто кончался разводом. Из-за вечной жилищной проблемы в театре много искалеченных жизней. Не имея в молодости своего угла, женщина не могла выйти замуж, иметь семью, детей. Когда же на нее сваливалось с неба счастье в виде однокомнатной квартиры, всей-то площадью в 25-30 квадратных метров, включая кухню и ванную, обретенный, наконец, долгожданный покой, был дороже будущей семьи. Да еще неизвестно, какой попадется муж, и 20 раз нужно подумать, прежде чем выйти замуж и пустить мужа в свою бесценную обитель. Ведь в случае развода он имеет право требовать половину твоей выстраданной комнаты, и, может, потому-то и хочет жениться, что, кстати, случается сплошь и рядом. У нас была солистка оперы Тете с прекрасным голосом, молодая и даже с отдельной комнатой в коммунальной квартире. Невеста хоть куда. Выбирала, и, наконец, вышла замуж за артиста нашего театра. Брак оказался неудачным. Они развелись. Но она больше года не могла разъехаться со своим бывшим мужем. Он не уходил. Некуда ему было деваться. Так и жили вместе в одной комнате. Разведенные, ненавидящие друг друга. Она спала на кровати, а он на полу. Однажды она мне, рыдая, рассказывает: «Понимаешь, я просто погибаю. Я не то что петь, я жить уже не могу. Не знаю, что делать, как его выселить». Тут как-то пришла после спектакля домой, открываю дверь, а он на моей постели с какой-то бабой лежит. Я ему устроила скандал, говорю, чтобы не смел водить проституток в мою комнату, а он отвечает: «Какое тебе дело? Я тебе не муж, ты мне не жена, деваться же мне некуда, а если тебе не нравится, уходи сама». А вчера, ты можешь себе представить, разбудил меня ночью и говорит: «Ну, чего так врозь-то спать? Может, я к тебе приду, а? Раньше-то спали вместе? Ну, какая тебе разница?» Да ведь от такой жизни удавиться можно. А мне завтра Аиду петь. Подобные ситуации в театре не были редкостью. Казалось бы, в таких случаях можно жить в гостинице. А нет, не тут-то было. Во-первых, комната стоит не менее 10 рублей в сутки, то есть 300 рублей в месяц.